Глава 34. Помощь в развитии. Едва только посторонние ушли, Юй Джун собрал всех оставшихся. Так, теперь вот что. Теперь Чен Яо, Лу Вэнь, Ван Шуан, Джан Цюань, Ван Фан и Цзин Цяо, вы собираетесь и идете со мной. Остальные остаются здесь и слушаются Чияна. Куда вы идете? Обеспокоенно спросила Юань Ин. Да, и Юэ, куда мы направляемся? Нервозно спросила Ван Фан. Она не желала лишний раз покидать безопасное убежище. «Я помогу вам стать сильнее», – объяснил он. Была уже вторая половина дня. Юэ не хотел тратить время зря. Ведь зомби развиваются и становятся сильнее. Поэтому им, людям, нужно стать в свою очередь сильнее. И как можно быстрее. Услышав, что Юэ поможет им получить опыт и стать сильнее, у всех них загорелись глаза. Все они хотят получить новые уровни и стать такими же сильными, как Юэ Джун, Цзи Цин У или Чиян. Так им будет проще выживать в этом новом мире. «Да, я желаю пойти», – радостно сказала Юань Ин. Другие девушки тоже объявили. «Да, да». «Тихо!» – прикрикнул на них Юэ. Девушки замолчали. Он оглядел их и предупредил. «Нет проблем в том, чтобы пойти. Однако в одиночку я не смогу всех вас защитить. Так что если произойдет что-то непредвиденное, я отвечать не буду». Девушки замолчали. Они были прекрасно осведомлены об опасностях борьбы с зомби. Без защиты и пересмотра со стороны Юэ, они просто умрут, не говоря уже о том, чтобы набрать уровни. Юэ взял указанных людей и, спустившись вниз, сел в автобус. «Куда мы едем?» Чен Яо посмотрела на Юэ. «Проспект Цинъюнь. Там не должно быть много зомби». Подумав, решил Юэ. Этот проспект был торговым районом, но не очень процветающим. Здания там были старые, улица вся просматриваемая. И близлежащие улочки были пустынные. Автобус прибыл на эту улицу, и там они увидели чуть больше 10 зомби на улице. А сама улица была завалена автомобилями, часть которых врезались в ограждение. Автобус остановился. Юэ и Скелет вышли из него. И Юэ, осмотревшись и наметив план, крикнул. «Лу Вэнь, выходи!» Лу Вэнь, доверяющая Юэ, немедленно отреагировала на его приказание и вышла. «Юэ действительно хорошо относится к этой маленькой девчонке. Какие у них отношения?» С ревностью в глазах Ван Фан смотрела на Лу Вэнь. В этом диком мире опасности были повсюду. Без защиты кого-нибудь сильного будет тяжело выжить такой слабой, как она. Видя, что Юэ уделяет ей внимание, Ван Фан начинала ревновать и завидовать. Зомби, как обычно, услышав гул автобуса, стали подтягиваться к ним. «Иди, и отруби им конечности!» – приказал Юэ скелету. Скелет тут же с топором в руках бросился в их сторону. После эволюции и усиления, обычные зомби не могли причинить ему какой-либо урон. Он стал более чем в два раза сильнее обычного человека, так что разборки с обычными зомби стали для него очень легкими. Он молниеносно и без особого труда отрубил руки и ноги всем зомби в округе. Пока скелет разбирался с этими зомби, Юэ передал Лу Вэнь защитный костюм первого уровня и сказал: «Это защитный костюм. Надень его, затем иди и отруби голову этим зомби. Так ты получишь опыт». Лу Вэнь, взяв костюм, посмотрела на его описание. Ее сердце успокоилось. Она осмелела. Костюм давал защиту от инфекции. «Я должна переодеться. Ты можешь пока отвернуться». Лу Вэнь посмотрела на Юэ своими огромными глазами, чувствуя неловкость. «Ты знаешь, здесь вообще-то опасно. Если я не буду присматривать за тобой, пока ты переодеваешься, то может что-нибудь случиться. Мы не знаем, как еще зомби могут эволюционировать. Ты уверена, что хочешь, чтобы я отвернулся?» Глядя на нее, Юэ стал объяснять. «Разве ты не можешь костюм надеть поверх своей одежды?» «Удивительно, дорогой Юэ. Ты и в самом деле не понимаешь девушек. Теперь я не удивлена, что у тебя до сих пор нет подружки». Покачала головой Лу Вэнь. «Хорошо. Объяснять это тебе будет пустой тратой времени». Поколебавшись немного, она последовала совету Юэ и надела костюм поверх своей одежды. Взяв меч Тандао, Лу Вэнь подошла к зомби, у которого не было ни рук, ни ног. Несмотря на обрубленные конечности, этот зомби был еще жив. И почувствовав, что рядом с ним появился живой человек, он начал не сильно дергаться, а его рот начал открываться и закрываться. Видя, что зомби пытается что-то сделать, Лу Вэнь в испуге сделал несколько шагов назад. Он и так выглядел устрашающе, а когда он задергался, то стал выглядеть невыносимо ужасным. К тому же все ясно понимали, что человеку хватит даже малейшей царапины, чтобы самому превратиться в зомби. Страх перед такой возможностью может превратить человека в кусок льда. Даже Юэ Джун, если бы он не был загнан в угол, вряд ли бы смог набраться столько смелости, чтобы драться с зомби лицом к лицу. Через некоторое время Лу Вэнь, вспомнив, что ее костюм может защитить от инфекции, набралась храбрости и сделала шаг к зомби. Она внимательно следила за его движениями. Девушка подошла к нему и нанесла ему удар по шее, стремясь отрубить голову. Однако меч попал в плечо зомби и застрял в костях. Получив удар, зомби задергался сильнее, получая ее еще больше. Она задрожала и уже хотела бросить меч и убежать. Но увидев, что он ничего кроме дергания сделать не может, ее страх немного убавился. Она была девушкой, которая раньше и цыпленка не смогла убить. А отрубить голову зомби – это было слишком для нее. Однако теперь, наблюдая за зомби, который к тому же не представлял сейчас опасности, она глубоко вздохнула, выдернула меч и стала непрерывно наносить удары. После 6 ударов ей наконец-то удалось отрезать зомби голову, и невидимый для ее взора небольшой шар белого света вошел в ее тело. «Братец Юэ, я сделала это! Я убила зомби!» С радостью и гордостью поведала она ему, правда с несколько бледным лицом. «Отлично! Лу Вэнь, ты молодец!» Потрепав ее по голове, похвалил Юэ. «Ха-ха!» Она довольно заулыбалась. Ей была приятна похвала от Юэ. Ее страх немного растаял. «А почему я не получила повышение уровня?» Полюбопытствовала она, после того, как немного успокоилась. «Продолжай убивать! Нужно убить несколько, чтобы поднять уровень!» Ответил он. «Поняла. Я пойду и убью их всех!» Кивнув и держа меч в руках, она пошла к следующему зомби. Убийство первого зомби придало ей смелости. Ей захотелось повторить свои подвиги. Так бывает всегда. Тяжело вначале, но потом становится легче. Орудуя мечом, Лу Вэнь продолжала убивать зомби. После убийства 12-го зомби, ее лицо вдруг стало удивленным, и она громко крикнула. «Братец Юэ, я получила повышение, и мне дали пункты характеристик!» И Юэ, наблюдавший за тем, как она лихо расправляется с зомби, и услышав ее удивленный возглас, подумал. «Чтобы поднять уровень с чужой помощью, нужно в 4 раза больше зомби, да?»